Глава 23. День 5. Как прошел вчерашний день? Отлично. Ничего нового? Ничего нового. Катя принялась листать журнал, намекая, что тема исчерпана. Внутри все так и кипело от желания поговорить об Ольге, но слишком много чести. Тьфу на нее, 100 раз наплевать. К тому же не стоит показывать, будто это ее задело. А то еще вообразит бог знает что. «А вы опять не пойдете на работу?» «Не пойду». «А наша компания не развалится от ваших частых прогулов?» «Все под контролем». «Прекрасно». «Прекрасно». «Мне осталось совсем немного, и я выйду на свободу». Кате хотелось добавить, что очередная затея Карла Антоновича с треском провалилась. Она по-прежнему не трепещет при появлении Федора, но воздержалась. Вряд ли бы удалось скрыть ехидные нотки. Может, отметим это радостное событие в ресторане? Я с вами никуда не пойду. Боишься? Нет. Тогда в чем дело? А в чем, собственно, дело? Почему бы не отправиться в дорогой ресторан и не налопаться там за чужой счет черной икры и омаров? Назло налопаться. А я много ем и не хочу вас ставить в затруднительное положение. Не волнуйся, денег мне хватит. Федор улыбнулся, но тут же спрятал улыбку. Он становился совсем другим, когда улыбался. Каким? Приятным и не опасным. Да, точно. Приятным и не опасным. То есть нормальным, без холодного оружия в рукаве. Катя тоже улыбнулась. Я подумаю. И когда будет готов ответ? Вы меня слишком торопите. А вы не думали с кем-нибудь познакомить Елизавету? С кем именно? С котом? Что? С порядочным котом. А такие бывают? Не смейтесь, я серьезно. Я вообще слабо понимаю, о чем идет речь. Федор оторвался от бумаг и посмотрел на Катю. Она влетела в его кабинет только чтобы поговорить о личной жизни его кошки. Она женщина, и ей нужен мужчина. Чего здесь непонятного? Все просто. Сегодня я вряд ли кого-нибудь найду. Он покачал головой и вновь углубился в отчет. Эй, я с вами разговариваю. Елизавета, иди сюда. Давайте я уже начну знакомиться с делами компании. Где у вас тут что лежит? А что бы ты хотела изучить в первую очередь? Вашу налоговую декларацию. Вы не забыли наш разговор относительно Елизаветы? Я уже сделала пометку в ежедневнике. И что вы там написали? Что ей нужен кот. Да как насчет ресторана? А как насчет вашей декларации? Завтра я собираюсь поехать к Карлу Антоновичу. Он приглашал, да и мне хочется с ним повидаться. Катя щелкнула телевизионным пультом и попала как раз на многосерийную сагу. Молодой хирург в белом халате бежит по коридору. Лицо взволновано, челка подпрыгивает на лбу. Я отвезу тебя. Спасибо, но я уже договорилась с Вадимом. Федор посмотрел на экран. На запыхавшегося Голодова. Мечту многих женщин. Поморщился и перевел взгляд на Катю. Что она сейчас сказала? Ты с ним общаешься? Да. Она посмотрела на Федора и добавила. Не понимаю, что они все находят в этом третьесортном актере. Гнать надо Голодова в шею. Такой сериал запорол. Федор на миг закрыл глаза. Ему захотелось засмеяться. И он не отказал себе в этом удовольствии. Вы чего? Так просто. А все же. Неважно. Он успокоился и подошел к ней ближе. Карлу Антоновичу я отвезу тебя сам. Он это сказал так, что перечить не хотелось, но Катя вспомнила Ольгу и ее резкие слова. Все никак не нагуляется. Он всегда приходит ко мне. И в его душе существую только я. Вспомнила и нахмурилась. Я поеду с Вадимом. Четко сказала она и выключила телевизор. «Если она сделает еще одну пластическую операцию, я этого уже не переживу», — мрачно подумал Вадим, поглядывая на свою родительницу. А Лидия Герасимовна чувствовала себя превосходно. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. И, возможно, все получится именно так, как она задумала. «И что, Ольга?» — нетерпеливо спросила она, расправляя широкий белоснежный воротник кофты. «Хороша, как всегда». «Перестань. Ты прекрасно знаешь, что меня интересует». Лидия Герасимовна поморщилась, и ее скулы и пироги разъехались в разные стороны. Отдавать кому-либо Архипова она не собирается. Вообще-то я не очень понимаю, какие у них отношения. Он, похоже, потерять Ольгу не боится, а это для нас плохо. Да почему же не боится? Мужчины не любят менять привычный образ жизни. Они вообще предпочитают плыть по течению. Мало ли, какие у Федора планы. Уверена, он не хочет обижать Карла. Да и не прочь немного поразвлечься. Может быть. Мыслями Вадим тут же улетел в желаемое будущее. Вот он едет в офис на роскошной машине, поднимается на второй этаж, распахивает дверь, скользит взглядом по точенной фигурке своей секретарши. Да, у него будет секретарша. Худая, но с большой грудью. А затем перешагивает порог собственного кабинета. Напрасно говорят, что деньги не пахнут. Пахнут, и еще как пахнут. И очень скоро этот запах начнет витать вокруг него. Значит, Ольга с ней встретилась. Лидия Герасимовна улыбнулась и посмотрела на погрузившегося в дом сына. «Почему из тебя надо все вытягивать клещами? Рассказывай». Вадим недовольно поджал губы, вспомнил телефонный разговор с Ольгой и кратко отчитался. Все прошло очень даже неплохо. Катя ничего не знала о существовании Ольги и явно была шокирована. Полагаю, на Архипова она теперь посмотрит совсем другими глазами. Я нарочно позвонил в тот же день, чтобы ее поддержать. Вадим усмехнулся и, взяв с тарелки блестящее яблоко, с хрустом откусил его. Я планирую всегда быть поблизости, когда ей худо. «Молодец!» — похвалила Лидия Герасимовна. «В такие моменты женщины особо ранимы и с легкостью попадают под любое влияние. Завтра я привезу ее сюда. Она хочет навестить дядюшку. Постараюсь затащить ее вечером в ресторан». «Все идет как нельзя лучше». Лидия Герасимовна счастливо вздохнула и заходила по комнате. Ольга просто обязана вцепиться в Архипова мертвой хваткой. Не дура же она и должна понимать, что упускать такого жениха глупо. Вадим наконец-то начнет активный период ухаживания за Катей. А она сама... Лидия Герасимовна остановилась и нервно затеребила тонкий поясок юбки. А она сама тоже примет участие в этом спектакле. Обязательно примет. Как только придет время.